Протодиакон Потапов. Моя душа жила в Египте. Сноска. Диакон в православии низшая степень священства. Старший диакон называется протодиаконом. В чем может быть причина неугасимой, почти вековой любви русского человека XX века к египетскому фараону, жившему почти 4000 лет назад? Однажды осенью 2001 года, включив российский канал РЕН-ТВ, я попала на какую-то передачу, которая уже шла и, похоже, имела какое-то отношение к древнему Египту, точнее, к эпохе Аменхотепа IV. Мне думается, эта эпоха у многих вызывает интерес, ведь фараон известен своей смелой реформаторской деятельностью в области религии. Это он объявил, что Бог для всего Египта может быть только единым. Несмотря на сопротивление жрецов, этот фараон запретил поклонение всем другим богам. Атон, так именовался единый бог всех солнечных богов. Атон фактически являлся телом Ра, то есть солнечным диском. Аменхотеп IV принял имя Эхнатона, Эхн Атона, что в переводе с древнеегипетского означает «угодный Атону». Эхнатон правил 3400 лет тому назад вместе со своей замечательной и известной всему XX веку супругой Нефертити, в переводе «красавица грядет». И хотя, как оказалось, речь в передаче шла вовсе не о фараоне, а совсем о другом человеке, моем современнике и художнике по профессии, тем не менее то, что говорил этот человек, отношение к Эхнатону все же имело. И первые фразы, услышанные от героя передачи, были слишком интригующими, чтобы переключить телевизор на другую программу. «Я уже родился художником», — говорил телегерой, человек достаточно пожилой, но произносивший свой монолог не по-старчески, а по-молодому, очень эмоционально, очень убежденно, очень громко, будто был на митинге. «Да, я уже был художником в прошлой жизни», — повторил он. «Посмотрите на портрет моей матери, который я написал в 14 лет». Портрет, показанный телезрителем-телеоператором, был и в самом деле замечательным. Я и сейчас не смог бы написать лучше. Я жил в Египте, в эпоху Эхнатона, и не просто в эпоху. Поначалу я предположил, что я сам Эхнатон. Я в молодости и в самом деле был похож на него. Нам показали портрет героя в молодости и портрет фараона, и росточка такого же небольшого, и руки вот, но потом, изучая археологические находки, я пришел к заключению, что я младшая дочь Эхнатона. В гробнице, именно рядом с ней, были обнаружены палитра, кисти и краски. Я поймала себя на мысли. Интересно, что сейчас думают на этот счет телезрители? Неужели примерно, что и я? Ну вот и еще один знаменитый воплощенец объявился. Теперь список, состоящий из множества гуляющих по земле воплощенных Цезарей, Наполеонов, Клеопатр, Семирамид и других знаменитостей, пополнила и дочь фараона Эхнатона. Правда, на сей раз она воплотилась уже в мужском обличии и была русской национальности. Репродукции. Потапов, Архангел Михаил. Потапов, Архангел Гавриил и Илья Пророк. Потом, когда просмотрела материалы интернета, связанные с героем телепередачи, репродукции его икон и картин на египетскую тематику, мне захотелось, чтобы и читатели моих книг узнали об этом человеке. Разумеется, я не приняла как аксиому убежденность старого художника, что тысячи лет назад он был членом семьи фараона Эхнатона и, в частности, его младшей дочерью. Это могло быть искренним заблуждением образованного человека, похоже, романтика по натуре, разделявшим идею перевоплощения и собравшим большие знания об эпохе, в которой он, как утверждает, жил, и о семье любимого им фараона. Репродукция. Потапов, Эхнатон и Нефертити возносят молитву Атону. Но если отвлеченно, то в том, что говорил телегерой, не было ничего невероятного для тех, кто не отвергает доктрину повторных рождений. А почему, собственно говоря, такого не могло бы быть? Разве не бывало, что король воплощался простым сапожником? А разве великий царь Мексики, строитель града Золотых Врат в Атлантиде, не воплотился спустя тысячелетия в боярского сына, скромного российского юношу, ушедшего в лесную глушь для испытания своего духа, а потом ставшим самым почитаемым святым на Руси? Но даже вне связи с утверждениями художника по имени Михаил Михайлович Потапов о том, что он когда-то был членом семьи египетского фараона, молодым читателям было бы полезно узнать о верности человека своей мечте и устремлении в достижении цели, о сохраненном в жизненных трудностях оптимизме и других полезных качествах его натуры. Репродукция. Потапов. Парадный портрет фараона Эхнатона. Но, на мой взгляд, жизнь дворянина Михаила Потапова интересна прежде всего тем, что в его лице мы имеем замечательный пример вмещения, что говорит о расширенном сознании, что никак не может быть достигнуто за одну жизнь. Дело в том, что Михаил Потапов не светский художник, а иконописец-священнослужитель в чине протодиакона. Он в свое время расписывал православные храмы, но в его сердце совершенно естественно уживались и обогащали душу православие, язычество древних египтян и учение Будды о карме и перевоплощении. Михаил Потапов – личность действительно незаурядная. Во-первых, в 2001 году ему было без самого малого 100 лет, и его творчество охватывает огромный для 20 века временной промежуток – более 80 лет. Во-вторых, это творчество – прекрасное свидетельство того, как одна и та же рука с одинаковой любовью и мастерством может писать православные иконы в византийской традиции – и портреты египетского фараона и членов его семьи в древнеегипетской традиции. Репродукции Потапова. Портреты царицы Нефертити. В 2001 году этого интеллигентного человека в городке Соликамске, что в Пермской области, знали все. И по праву считали, что серия его полотен, посвященная семье фараона Эхнатона, Эхнатониана – настоящая драгоценность историко-культурного наследия города. По своему значению, писалось в прессе, Эхнатониана может смело соперничать с Троицким собором или алтарем Богоявленской церкви. Для историков Эхнатон Потапова, которого художник писал и в фас, и в профиль, в повседневной одежде и в парадной, при исполнении обрядов и в кругу семьи, специалистами сразу – узнаваем, как, впрочем, и его жена, царственная Нефертити, чей характерный профиль знаком не только египтологам, но и многим миллионам людей во всем мире. В Эхнатониане есть и малознакомый нам портрет Теии, матери Эхнатона, а также его дочерей и сына Тутанхамона, женщины фараона Хатшепсут и фараонов Аамеса I, Аменемхета и других. Специалисты утверждают, что картины Потапова точны и исторически достоверны как в передаче всех деталей ритуалов парадных царственных одежд, так и колористики традиционного орнамента, будто и в самом деле в работу художника была включена память его души. Вот что писала о Михаиле Потапове пермская газета «Звезда», июнь 1994 года. Врезка. Ребенком он все время рисовал одну и ту же картину – пальма, желтый песок, кромка морского берега. Где он мог видеть все это, недоумевали родственники. А когда в первом классе гимназии Миша увидел в учебнике истории иллюстрации по древнему Египту, все внутри словно взорвалось. Вот она, страна его грез. Он был здесь, точно был. Возникавшие видения были столь реальными, что мать всерьез забеспокоилась за рассудок сына. Знакомые это особы объясняли взволнованной женщине, что, по-видимому, душа Михаила когда-то жила в Древнем Египте, и в его реинкарнационной памяти оживают врезавшиеся в нее картины. Девятилетним мальчишкой он проштудировал двухтомную историю Египта, американского египтолога Брестеда. С тех пор Египет – первая и единственная любовь художника, любовь, которой он посвятил всю свою долгую жизнь. Мечтал стать египтологом, но этому не дано было осуществиться. Место научной карьеры на долю сына дворянина в новой послереволюционной России выпало тяжелое, полное утраты разочарований жизнь, в которой были и нужда, и голод, и одиночество, и сталинские лагеря. Конец врезки. Еще несколько штрихов биографии Потапова. После окончания гимназии его какое-то время учил законам живописи севастопольский художник Юрий Шпажинский. Через пару лет ученик уже принял участие в оформлении античного отдела Херсонесского музея. А в 1929 году Михаил приехал в Ленинград, где его приняли в египетский отдел Эрмитажа. Там он изучал историю египетского искусства под руководством профессора Флитнера. Потом Москва и работа в Дарвиновском музее. А вскоре, как уже сказано, заполярный лагерь врагов народа. А затем он, как и тысячи осужденных, был реабилитирован. После окончания войны Потапов обратился к церкви и получил степень протодиакона. Более трех десятилетий он работал церковным живописцем, возрождая византийскую традицию иконописи. Его замечательные фрески украсили стены Одесского мужского монастыря, архиерейской церкви в Мукачеве, некоторых храмов Крыма. Он расписал иконостас кафедрального собора Одессы, но это не был легкий путь. Пришлось бороться с непониманием священниками законов искусства. И все же он выстоял, победил и даже удостоился высокой оценки своего труда, правда, от зарубежных ценителей. Александрийский патриарх Николай VI наградил русского протодиакона орденом Святого Марка. Родная же церковь одарила его на склоне лет лишь нищенской 45-рублевой пенсией. Но уже ближе к вековому юбилею судьбой церковного художника Потапова заинтересовался патриарх московский и всея Руси Алексий II. После своего визита в Пермскую область в 1996 году он поручил собрать все необходимые материалы для предоставления протодиакона Михаила Потапова к ордену святого князя Владимира. В 1981 году Соликамский краеведческий музей закупил Потаповскую эхнатониану, а вскоре по приглашению городских властей старый протодиакон, верящий в перевоплощение, переехал в Соликамск насовсем. За два года до распада Советского Союза Свердловская киностудия сделала о нем документальный фильм «Египтянин», который был удостоен диплома второго всесоюзного фестиваля неигрового кино. После показа фильма по союзному телевидению Соликамский музей организовал выставку «Эхнатониана» в городе Свердловске. Побывал на выставке и советник по вопросам культуры египетского посольства в Москве доктор Хосни Ибрагим Йосеф. Он был восхищен портретами фараонов, но особенно поразила ученого-египтянина многофигурная композиция «Эхнатон и Нефертити» возносит молитву Атону. «Такое впечатление», — сказал Йосеф, — «что эту картину писал человек, который действительно жил в Египте и видел все это собственными глазами, настолько точно передан дух той далекой жизни». Долгая беседа Ибрагима Йосефа с художником закончилась неожиданным приглашением посетить Египет. И вот старый российский иконописец, воспевавший Христа и христианских святых, а вместе с ними и величайшего фараона Египта и его наследников, уже стоит у подножия Великой пирамиды. По его щекам текут слезы, и он не в состоянии произнести ни звука, потому что душа просит тишины, той самой великой тишины, где нет разделения времени на времена. Ну как же тут не вспомнить слова этого человека, сказанные когда-то корреспонденту «Пермской звезды»: «Моя душа жила в Египте». Вот такие замечательные истории преподносит нам жизнь. И все же История, с которой мы только что познакомились, связана с темой перевоплощения, потому что кем бы ни был в прошлых жизнях ее герой, его прошлое накопление значительны, такие за одну жизнь не приобретаются. И, конечно же, совсем не случайно его сердце всю жизнь тяготело к древнему Египту и именно к эпохе Эхнатона. Учителя говорят, когда нас влечет особенно сильно к чему-то, или к кому-то, или куда-то, то подобный магнетизм никогда не бывает нашей прихотью или случайностью. Разумеется, причины тому могут быть самыми разными, но каковы бы они ни были, тяготение это кармическое и относится к прошлым существованиям. И, может быть, не случайно, 20 картин Потапова с ликами фараонов украшают теперь залы знаменитой египетской библиотеки в городе, который основал Александр Македонский в Александрии, в городе, в котором родился и раскрывал тайны учения Христа, великий Ориген. «Я воплощусь с теми же отпечатками пальцев». Недоказанный, но, в общем-то, вовсе не такой уж невозможный случай. Познакомимся с еще одним любопытным случаем, который произошел с одной женщиной, писательницей по роду занятий, близким другом пишущей эти строки. Если бы то, что рассказала эта женщина, нашло подтверждение, многие наши общие с нею знакомые имели бы достаточно убедительный повод говорить, что они лично знали женщину, которая должна была стать женой одного человека, а стала его бабушкой, причем в той же жизни. Этот случай, в то время, когда пишутся эти строки, не проверен и вполне может не подтвердиться. Но дело даже не в том. Не подтвердится этот случай, найдется другой подобный, который, быть может, получит подтверждение. Скорее всего, подтверждение когда-нибудь найдется, раз подобное, как мы узнаем в конце этой беседы, в принципе возможно. Здесь получим также свидетельство того, что иногда можно совершенно случайно, без какой-либо подготовки и в условиях, казалось бы, совершенно обычных, войти в телепатический контакт с близким человеком, погибшим примерно 9 дней тому назад. Но самое удивительное для женщины было в том, что находящийся уже в потустороннем мире погибший знал о семье, в которой он воплотится в новой жизни. Причем было сказано, что в новой жизни у него будут те же отпечатки пальцев. Сноска. Может, не найдем ничего удивительного, если вспомним выпивоху рыбака с Аляски по фамилии Винсент и по прозвищу Кокоди, который однажды за год до своей смерти в 1946 году сказал своей племяннице нечто странное. «Я вернусь к тебе, как твой сын, и у меня будут на теле те же шрамы. Посмотри, и я буду помнить, что все звали меня Кокоди, и я больше не буду пить». Конец сноски. Женщина, с которой произошла эта история, человек серьезный, вовсе не склонный к чудесам и легкомысленным заключениям. Жизнь ее так сложилась, что с мужем она давно рассталась. Много лет одна воспитывала сына, и все не решалось вторично выйти замуж. Но вот когда сыну было уже 22 года, осенью 1983 года, она наконец решилась на второй брак. Ее избранником стал уже изрядно полысевший к этому времени и поседевший мальчик из ее детства – П.Е.Ф. В ранней юности они влюбились друг в друга, но потом жизнь развела их почти на 20 лет. Потом было 7-летнее ухаживание, которое могло бы затянуться еще на 20 лет, если бы накануне нового 1984 года она не дала своему другу твердого слова, что согласна стать его женой. Но так случилось, что в тот же день П.Е.Ф. погиб. На 9-й день после его смерти женщина возвращалась домой по шумной улице, и, конечно же, мысли о друге, ушедшем так неожиданно, ее не покидали. Не желая находиться в толпе прохожих, она свернула за угол в переулок, который вдруг, как ей показалось, стал совсем безлюдным. Женщина относилась к людям, верившим в жизнь после жизни, в перевоплощение, и потому ей вдруг страстно захотелось в который раз успокоить трагически погибшего друга. Несмотря на то, что улица, казалось бы, вовсе не подходящее место для тонкого сосредоточения, она, ничуть не замедляя шага, все же попыталась внутренне представить образ ушедшего, выбрав для этого черный фон космического пространства, усеянного едва заметными точками звезд. Перед внутренним взором образ возник сразу, но почему-то быстро удалился очень далеко в пространство и превратился в маленькую статуэтку. То был скорее символ, нежели конкретный образ. Но для нее это не имело ни малейшего значения. Сердце точно знало, кому была предназначена вырвавшаяся из него мгновенная и невидимая то ли стрела, то ли луч, то ли волна. Но это невидимое было напряжено нежностью и сильным мысленным призывом к спокойствию и радости. Чтобы рассказать, что произошло дальше, нужно время. Но на самом деле женщине показалось, что между тем мгновенным, что было ею послано в пространство, и тем, что произошло дальше, не было никакого временного промежутка. Ее мысленная сердечная посылка и ответ на нее, которого она вовсе не ждала, появились будто бы одновременно, будто бы были вне времени. Как только сознание женщины запечатлело, что она послала таки в пространство адресную энергию поддержки, ее сердце тут же неожиданно почувствовало мгновенный, едва ощутимый, теплый и мягкий удар. Вообще-то слово «удар» было неточным. Нечто похожее можно почувствовать, когда в ладонь, опущенную в теплую ванну, на мгновение ударит мягкая, теплая струя опущенного в воду душа на гибком шланге. Женщина еще не успела осмыслить это ощущение, как в мозгу пронеслась поразившая ее самое неожиданная просьба к другу: «Ты меня там подожди». «А мы увидимся еще в этой жизни», — тут же пришел ответ. «Я воплощусь в ребенка П». П было имя сына этой женщины, с теми же отпечатками пальцев. «Печаль тут же исчезла», — сказала моя приятельница, — «и тихая радость наполнила все мое естество». Потом она предположила, что, очевидно, это была его радость от того, что ему удалось установить с ней контакт, но, скорее всего, это была радость не столько от контакта тонких оболочек, сколько от соприкосновения их душ. К сожалению, говорила женщина впоследствии, контакт больше никогда не возобновлялся. Конечно, поначалу оставалось ощущение некоторого шока, потому что ничего подобного с этой женщиной раньше не случалось. Она была удивлена тем, насколько все потустороннее было реально и насколько оно не похоже ни на одно земное ощущение и переживание. Также она отметила, что голос друга был не похож на его земной голос, и вообще это нельзя было назвать голосом, который произносит слова, это вообще не был физический звук. Она, всю жизнь работавшая со словом, так и не смогла найти подходящих слов для передачи ощущения, как именно происходил этот краткий диалог. «Вообще-то ничего похожего на обычный диалог не было», — говорила она, — «просто мгновенно возник некий сгусток энергии, который нес в себе сразу всю информацию. Он возник не в мозге, неизвестно где, скорее в сердце, в момент того мягкого удара, о котором говорилось. Лишь спустя мгновение ощущение перешло в мозг для осмысления. Лишь тогда этот сгусток энергии распался на слова, образовавшие предложение». Прошло еще несколько дней, и женщина решила отыскать где-нибудь отпечатки пальцев ПЕФ. Но поиск был безрезультатным, к тому же погибший жил в другом городе. В ее же доме, кроме нескольких его рубашек, была лишь одна вещь, которая могла бы предположительно сохранить отпечатки. Сноска. Это была книга, сделанная на ксероксе, одна из страниц которой в свое время была вырвана. Затем П.Е.Ф. лично перепечатал страницу на машинке и вклеил. По ее мнению, пожалуй, только два человека, кроме ПЕФ, могли касаться этой страницы – его подруга и его брат. Снять отпечатки пальцев у них не представило бы труда, и если бумага хранила их, может быть, удалось бы выделить отпечатки ПЕФ. Но моя приятельница не была уверена, может ли бумага вообще сохранять отпечатки, причем двух-трехлетней давности. Она обратилась к знакомому криминалисту, полковнику МВД Молдавии, который возглавлял отдел в министерстве. Он сказал, что отпечатки на бумаге остаются, и согласился помочь, сказав, что в данном случае процесс снятия отпечатков непрост и займет более 10 дней. Затем были взяты отпечатки ее пальцев и младшего брата ПЕФ Сергея, проживавшего в Одессе, врача по профессии. Увы, других людей, которые, возможно, могли бы касаться этой единственной страницы, писательница не могла вспомнить. После идентификации остался неопознанным лишь один отпечаток пальца, который предположительно отнесли к ПЕФ. Его сфотографировали и по просьбе женщины отдали ей, как она и просила, на память. Конец сноски. У ее сына, 7 лет спустя после смерти ПЕФ, родился сын. В то время, когда мною писались эти строки, сверять отпечатки было еще рано, да и надежда их идентичности была очень слаба. Но вот о двух случаях, казалось бы, незначительных, но связанных с сынишкой П. и рассказанных моей приятельницей, теперь уже бабушкой, хотелось бы упомянуть просто для размышления. Примерно в 3 года малыш, которого родители оставили на полдня у бабушки, увидел, как та, чтобы взять какую-то вещь, открыла ящик комода, и вдруг малыш неожиданно обрадованно воскликнул: «Моя рубашка!» Он увидел лежащую сверху в ящике клетчатую рубашку ПЕФ. Конечно, это было странно, ведь там были и другие вещи. Потом, спустя годы, бабушка отдала эту рубашку сыну и невестке, а спустя несколько недель бабушка специально разложила на столе перед внуком несколько цветных хороших фотографий и одну черно-белую любительскую в овальной пластмассовой рамочке. Бабушка рассказывала, кто там на снимках, но внучек и слушал без всякого интереса и почти не смотрел на фото, но ту, что в овальной рамочке, взял в руки и стал медленно и как-то задумчиво водить пальчиком по внутренней части рамочки. Бабушка сказала, что эта фотография самая неинтересная. Зачем она тебе? Там какой-то старый и лысый мужик курит. «А мне нравится», — очень тихо произнес малыш, продолжая водить пальчиком по внутренней части рамочки. На фотографии был ПЕФ в своей, той самой, клетчатой рубашке. Это был уже, кажется, 1995 год. Но в 1984 году я встретилась со Святославом Николаевичем Рерихом в Москве, чтобы взять у него интервью как спецкор вечернего Кишинева, и после беседы решила рассказать о своей приятельнице и ее контакте с тонким миром после гибели ее друга. Она была страстной поклонницей творчества Николая Константиновича Рериха и его сына Святослава Николаевича. И очень просила меня привести ей ответы на ее краткие вопросы от самого Святослава Рериха, любимого ученика самого владыки Шамбалы, который назвал его оком мира и древним мексиканским именем Люмоу, счастье трижды позванное. Я спросила Святослава Николаевича, возможно ли такая связь с тонким миром, спонтанная, прямо на улице? Возможно ли, чтобы развоплощенный знал не только в момент смерти, но и на 9-й день семью, в которой он воплотится, и которая в то время еще даже не была создана? И возможно ли повторение в новой жизни отпечатков пальцев? О такой детали мне ни в одной сокровенной книге не встречалось даже намека. Да это и не удивительно, ведь дактилоскопия стала применяться в криминалистике где-то в самом начале 20 века. Святослав Николаевич Рерих сказал, что возможно и то, и другое, и третье. А относительно отпечатков было добавлено, что хотя это вполне возможно, но все же не нужно на этом особенно заостряться. Надо, сказал он, наблюдать. Пространственные токи могут изменять химизм пространства и тем самым вносить коррективы. А потом Святослав Николаевич рассказал об одном случае, когда умерший сын дал о себе знать своей матери. Об этом событии рассказывала в их семье матушка. Так Святослав Николаевич нежно называл свою мать Елену Ивановну. А Елене Ивановне поведала об этом сама участница столь необычного свидания, врач по профессии. Предлагаемый читателям случай – часть, записанная на магнитную ленту моей беседы со Святославом Николаевичем Рерихом. Еще один фрагмент из той же беседы будет приведен в следующей главе. Так это было или не было? Было или нет? На этот мой такой настойчивый вопрос относительно установления связи с погибшим человеком П.Е.Ф., да еще в таких неподходящих условиях, на улице, Святослав Николаевич ответил серьезно, но как-то даже обыденно. Святослав Николаевич Рерих. Конечно, было. Я могу привести бесконечное количество примеров, как это бывало, что именно происходило. Поэтому для меня это живая, не теория, но актуальность. Вот я вам расскажу. Это было уже давно. Моя матушка беседовала с одним доктором, врачом-женщиной. Эта женщина рассказала, что у нее был сын. Он заболел. Его лечили в госпитале, но он умер. И вот через несколько дней она, очень уставшая, присела на диван и, когда очнулась, увидела, что ее сын сидит рядом на диване. Он сказал: «Мама, произошла ошибка». Была допущена ошибка. Мать пошла в тот госпиталь, и, как известный врач, настояла, чтобы ей показали курс лечения и те рекорды, записи, которые у них были. И выяснилось, что действительно, по ошибке, они смешали выводы, и мальчику давали совершенно не то лечение, что нужно. Отравили? Святослав Николаевич Рерих. Отравили. Он приходил к матери в продолжении довольно многих дней. Ночью. А почему астрал, астральный человек, астральная сущность появляется ночью? Святослав Николаевич Рерих. А потому что ему наш свет мешает. Обыкновенно проявление гораздо ярче или при полутьме, или даже в темноте. Но не нужно полной темноты. Мальчик приходил к ней, к матери, продолжение многих недель. Затем сказал, что больше уже являться ей не может. Больше он приходить не сможет, потому что переходит на другой план. На этом все и закончилось. Репродукция. Святослав Николаевич Рерих. Тени прошлого. Фрагмент. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Надземная. Параграф 192. Ученики спросили, как поступить, если человек не внимает полезным советам. Мыслитель указал, тогда замолчить. Нет более толстой препоны, нежели отрицание. Когда человек заболел отрицанием, оставьте его, иначе он впадет в бешенство. Нельзя насильно вложить часть мозга, предоставьте времени. Может быть, оно переродит часть, явленную и зараженную отрицанием. Ученики спросили, как поступить, если никто не захочет знать истину. Мыслитель заметил, на то вам даны ноги, отрицатели изгонят вас, и вы получите возможность сказать слово истины в других местах. Благодаря гонителям истина будет произнесена во многих местах. Конец текста в рамке.